28 июня 2017 года в 4 часа утра 58 минут пассажирский борт 008 Токио-Сан-Франциско авиакомпании «Ана» летел на высоте 37 тысяч футов приблизительно в 1500 миль от западного побережья Соединенных Штатов, когда произошли внешне ничем не примечательные события. Пассажирка на месте 26A, дремавшая с открытым ртом и наушниками в ушах, прислонившись к иллюминатору, пошевелилась во сне. У 4C в середине первой серии «Мира Дикого Запада» появились небольшие помехи, а 19B закашлялся, почти неслышно, словно просто притворялся, что кашляет. А потом рейс 008 авиакомпании «Анна» прошел сквозь возмущение локальной области пространства и времени, что внутри кабины ощущалось как едва заметная турбулентность. Но напитки продолжили разносить, а фильм, транслировавшийся для пассажиров, подзавис и продолжился. Когда Boeing 777 пробился сквозь облака, приближаясь к аэропорту Сан-Франциско, некоторые пассажиры решили, что прибыли не туда. Это было неверно. Но только отчасти. Они прибыли в Сан-Франциско в 28 июня 2037 года. Это возмущение пространства и времени перенесло их на 20 лет вперед, в будущее. Вот их истории. Место 07H. Джон Кортни Гримвуд. Проблема с братьями. Количество людей, которых убил мистер Блэк, исчислялось трехзначным числом. И как минимум в трети случаев официальной причиной смерти стало самоубийство, а остальные записали на неустановленного убийцу. Он летел бизнес-классом, место 7H, первый ряд справа. Первый класс казался слишком пафосным, а эконом-премиум слишком незащищенным. Он выбрал место с той же тщательностью, с какой когда-то выбирал пули, места и цели. Мистер Блэк рано отошел от дел, по семейным обстоятельствам. Семейные обстоятельства и позвали его обратно, спустя 10 лет с того дня, как он отошел от дел, с тех пор, как совершил полет в направлении обратном нынешнему, из аэропорта Сан-Франциско в аэропорт Нарита, Япония. Там его будет ждать ствол, новый, неиспользованный, без серийного номера. И если на нем будут отпечатки, не должны быть, но вдруг, то они будут не его. Восьмизарядный. Ему потребуются только первые два. Никто не знал, в какой день он обнаружил неверность жены, так что никто не сможет найти связь. А что касается его брата, мистеру Блэку понадобилось больше времени, чем следовало, чтобы понять, что происходит, и еще 2 недели, чтобы это подтвердить. Он так его и не простил. 10 лет с того дня, как он вернулся и обнаружил дом пустым, со смененными замками и запретом на приближение, приколотым к двери. На крыльце ждал собранный женой маленький чемодан. Он пинком отправил его в дыру под домом, порвал охранный ордер пополам, передумал ехать в свой летний дом в Монтане и вместо этого отправился в Сан-Франциско. «Простите, сэр, вы спали?» «Вспоминал», — хотел сказать мистер Блэк. «Не могли бы вы пристегнуться?» «Турбулентность?» «Почти незаметная», — улыбнулась она. «Вам принести что-нибудь?» «Ямазаки. Без воды. 1 кубик льда». Он взял стакан и поблагодарил ее, получив в ответ легкий поклон. Он не походил на японца, поскольку и не был им, но жил на Хоккайдо достаточно долго, чтобы перенять интонации. На его экране суровый Лоуренс Фишбурн в строгом костюме говорил Киану Ривзу «ничему не верить». Когда стюардесса нахмурилась, мистер Блэк посмотрел вниз, задаваясь вопросом, не ожидала ли она чего-то поновее. Но дело было не в этом. Матрица сбойнула. Они смотрели, как Нео собрался вновь. «Классика», — сказала она. Мистер Блэк не стал бы заходить так далеко. Когда внутренности в первый раз пронзила резкая боль, мистер Блэк не обратил внимания. Во второй он списал ее на виски и пустой желудок. На третий задумался, не грибы ли, съеденные вечером перед полетом, всему виной. Пилот объявил 20-минутную готовность к посадке. Выбравшись из кресла, мистер Блэк направился к туалетам, передумал и пошел к бару. В салоне было слишком жарко, его одежда стала слишком влажной. Наливая себе перье, мистер Блэк заметил смотрящую в иллюминатор пассажирку. Она поймала его взгляд, Хотела что-то сказать, но в итоге просто пожала плечами. Море наполняло тысяча ветряков. Вокруг их башен жались импровизированные поселки. Размеры их лопастей можно было оценить по тому, насколько они были больше грузовых судов, пришвартованных внизу. Гондолы массивных ветряков были столь огромны, что на них располагались вертолетные площадки и дома. Между ними были рассыпаны металлические цветы с выпуклыми серединами и лепестками из черного стекла. «Опреснители», — решил мистер Блэк. Что его действительно озадачило, так это полосы ржавчины под роторами и то, какими основательными выглядели плавучие поселки. В новостях про них никогда не говорили. Загорелась табличка «Пристегнуть ремни». Давление в салоне выровнялось, и мистер Блэк сглотнул и понял, что горло болит. Ему нужны обезболивающие, а может и антибиотики. Он чувствовал жар и головную боль. Живот болел сильнее, чем раньше. Он будет рад благополучно приземлиться. Мистер Блэк стоял под душем. Стенки кабинки расплывались и снова возвращались в фокус, пока он старался удержаться на ногах. По телу струилась горячая вода. «Вам нужна помощь?» Он огляделся в поисках источника звука. Лучшим предположением стал черный круг, встроенный в плитку. Пока мистер Блэк стоял и решал, не послышалось ли ему, круг снова задал тот же вопрос. Снаружи аэропорт занимался своими делами, намного тише и эффективнее, чем он помнил. Мистер Блэк обнаружил, что держаться прямо почти так же трудно, как ответить на вопрос. «С чем?» — наконец спросил он. «С тем, чтобы вы не умерли. Ваша иммунная система атакует ваши клетки крови». Когда мистер Блэк ничего не ответил, голос добавил. «Ваши почки отказывают, и тело впадает в шок. Аутоиммунный гемолиз. Следует ожидать, что скоро ваши легкие перестанут работать. Анализ вашего пота предполагает отравление». Мистер Блэк вспомнил последний ужин. «Грибы?» «С чесноком», — отозвался голос. «Так вам помочь?» Мистер Блэк кивнул. «Невербальная коммуникация принимается только, когда вербальная невозможна. Вербальная пока не невозможна. Мне нужен ответ. Вам требуется моя помощь?» «Да. Да, пожалуйста». Он ожидал скорую и парамедиков. Вместо этого из стены выехало сиденье, а плиточная панель поднялась и открыла дыру, в которую он тупо всматривался несколько секунд, прежде чем понял, что должен поместить туда руку. «Не двигайтесь», — приказала машина. «Что сейчас происходит?» Он почувствовал, будто на руке плотно застегнули часы. Вытащив руку, он обнаружил на ней продолговатый кусок пластика телесного цвета на прозрачном ремешке. «Он отсоединится через 2 дня», — сообщил голос. «Что это?» «Дозатор моноклональных антител, помимо всего прочего. Пожалуйста, избавьтесь от него ответственно. Подойдет любой мусорный контейнер. В маловероятном случае, если вы все еще будете чувствовать себя плохо, обратитесь в другой медицинский центр». «Я в медицинском центре?» «Помимо всего прочего». Мистер Блэк вылез через люк с надписью «Техобслуживание». Он вышел первым, то есть первым из первого класса и первым оказался на паспортном контроле. В зале была всего лишь одна служащая и множество рядов машин. Она слегка озадаченно смотрела, как он подходит, пока его не вырвало прямо у ее ног. После этого его и проводили в туалеты. А теперь ему нужно попасть в город, через мост и на другую сторону. «Доход не определяет тебя. Лучший способ узнать будущее – создать его самому». Постеры несли не больше смысла, чем рекламы брендов, которые он не узнавал. Самая большая демонстрировала очки, обещавшие показать мир детальнее, чем возможно в реальности. Первое, что заметил мистер Блэк, когда подошла его очередь на такси, это то, что задняя дверь открылась сама. Второе, что в такси не было водителя. «Желаете ехать?» Опять маленький черный диск. На этот раз на стойке рядом с дверью. Стекла были затонированы, но он видел все вполне ясно, и кто-то уже садился в следующую машину. «В город», — сказал мистер Блэк. Такси вздрогнуло. «Пожалуйста, посмотрите в точку». На экране загорелся красный кружок. Такси тронулось с места и встроилось в поток транспорта. Через секунду голос сказал. «Вы уже были в нашем городе?» «Нет», — инстинктивно ответил Блэк. «Это все объясняет». Голос не уточнил, что именно объяснялось, и мистер Блэк продолжал искать, куда вставить кредитную карту, когда такси остановилось у трамвайной остановки на краю города. «Я хотел в центр». «Мы довозим только досюда». Прошлое — это не инструкция. Баланс требует, чтобы мы отделили процветание от роста». Плакаты на трамвайной остановке были такие же непонятные, как в аэропорту. В трамвае мистер Блэк провел время, беспокоясь об этической стороне нанесения удара собственному брату. Он мог обосновать противоположные точки зрения. Пистолет лежал завернутый в полиэтилен, там, где и должен был, под кожухом трактора со снятым двигателем. Сарай, у которого он был припаркован, покосился еще в детстве мистера Блэка, а сейчас он сгнил до почерневшего остова, да и трактор проржавел гораздо сильнее, чем Блэк ожидал. Не тратя время на размышления о том, что обертка пистолета стала жесткой от времени, мистер Блэк вогнал патрон в ствол и направился сквозь дубовую рощу вверх по холму. Он ждал этого момента 10 лет. Остановившись на вершине холма, он огляделся. Он ожидал, что дом постареет, возможно, будет нуждаться в покраске, а во дворе будет разбитая машина, но его просто не было. Вместо него он смотрел на совершенно другое здание. Низкое, бетонное, с блестящей черной крышей, вроде тех, что он видел в городе. На крыльцо вышла маленькая девочка, и сердце мистера Блэка ёкнуло. Никаких мертвых детей или свидетелей. Одно из главных его правил. Ребенок остановился, прикрыл глаза от солнца, принял решение и пошел вверх по склону по направлению к Блэку. Новый брак? Новая семья? Все было какое-то неправильное. И она не похожа на ребенка его брата. Слишком доверчивая, слишком открытая. Она уже улыбалась и помахала, когда заметила, что он смотрит. На ней были шорты и слишком большая мальчишеская рубашка. Девочка шла босиком. Мистер Блэк спрятал оружие за спиной. «Что это?» «Что-что?» – переспросил он. «Это у вас за спиной». Лет 9, может, меньше, может и нет. Мистер Блэк не знал так много детей и плохо разбирался в их возрасте. Когда она протянула руку, он покачал головой, и она нахмурилась. Это, по крайней мере, выглядело знакомо. «Мне надо идти», — сказал он. «Вы вернетесь?» «Да. Нет. Я не знаю». Мистер Блэк зашел в бар на окраине города, чтобы собраться с мыслями. Его любимые бары обычно располагались на 53-м или 108-м этаже дорогих отелей в Токио, они были построены из вагонки и без пыльных харлеев, припаркованных снаружи. Когда он вытащил бумажник, ожидая услышать сумму, девочка-подросток за стойкой нахмурилась. Сзади подошли двое. Один молча держался позади, второй вышел вперед. «Возьми его деньги», — приказал он. Девочка сверилась с экраном и назвала цену. Она посмотрела на 20-долларовую банкноту, которую дал мистер Блэк, сунула под стакан и отвернулась. По напряженной линии плеч было ясно, что она расстроена. «Присоединяйся к нам», — сказал человек. Мистер Блэк отказался бы, если бы отказ не привлекал к нему больше внимания, чем согласие. Проследовав за ними к столику, он сел и стал ждать. Мужчины, похоже, наблюдали за ним. «Живешь неподалеку?» — спросил один из них. Мистер Блэк помотал головой. «Не думаю, чтобы я тебя видел». «Он живет в холмах», — внезапно сказал молчаливый. «Это же ясно. У него вид, как у тех, кто живет в холмах. Так безопаснее, да? У вас нет малярии, холеры, лихорадки, денге». В его устах названия звучали как ругательство. «Их можно вылечить», — сказал мистер Блэк. «Если ты готов разговаривать с машиной. Ты готов говорить с машиной?» Он посмотрел на мистера Блэка, а тот вспоминал душ в аэропорту, спасший ему жизнь. «Вот именно», — продолжил он. «Мы должны верить, что машины лучше принимают решения, понимают данные». На этот раз это точно было ругательство. «Но еще мы должны верить, что это глобальное потепление принесло на север болезни». «Могу я купить вам выпить?» — спросил мистер Блэк. «У тебя есть еще те бумажки?» «На пару пива хватит». Оба его собеседника ухмыльнулись. Девочка за стойкой неохотно повернулась. «Еще 2 бац», — сказал мистер Блэк. «И одну для себя, если хочешь». Она яростно помотала головой, потом испугалась, что зря это сделала. «Я в порядке», — сказала она. «Но все равно спасибо». Когда он полез за бумажником, ее лицо напряглось. «Чем я тебя расстроил?» — спросил мистер Блэк. Речь шла не только о ее чувствах. Расстроив ее, он сделал себя запоминающимся, а это последнее, чего бы он хотел. В его ремесле такое убивает. Она посмотрела на банкноты, которые он достал. «Никто больше не использует?» Она пожала плечами. «Если только...» Она быстро взглянула на него, и в глазах мелькнуло удивление, что он не догадывается. «Если только вы не такой, как они». «Как они?» Ее лицо снова напряглось. «Я уезжал из страны», — сказал мистер Блэк. «Похоже, здесь изменилось больше, чем я думал». «Когда вы уехали?» 28 июня 2007-го». «Ух ты! 30 лет!» Она перевела на Бар равнодушный взгляд и, обернувшись, снова обнаружила, что мистер Блэк пристально глядит на нее. «В чем дело?» — возмутилась она. «Какой сегодня день?» «Воскресенье». «Я имел в виду число». «Воскресенье, 28 июня 2037-го». Мистер Блэк осушил бутылку, которую она поставила на стойку. Мотоциклы снаружи выглядели как Харлеи. Он держал в руках БАД светлые. Не похоже на 2037-й. «Ты уверена?» «Конечно. Вчера была суббота, мой выходной». «А они?» Он имел в виду тех двоих. «Отказники. Они считают вас своим за то, что используете наличные. Никто их больше не использует». «А что я должен использовать?» «Мы принимаем кредитки, если это поможет». У мистера Блэка имелась кредитка, но если девочка говорит правду, она уже 17 лет как просрочена. «Еще что-нибудь?» Она посмотрела в зеркало, и мистер Блэк вспомнил, как его попросили посмотреть на красную точку в такси. «Идентификация по радужной оболочке?» Она кивнула. «Не уверен, что мой банк ее использует». «Все банки ее используют», — твердо ответила она. Зеркало моргнуло, и она подтолкнула к Блэку три Будвайзера и забрала пустую бутылку. «Это за счет заведения». «Отказники в это не верят». «Беспилотные автомобили, базовый доход, машинный интеллект, дополненная реальность и так далее. Им это не нравится. Если им верить, Бог сказал, что мы должны в поте лица своего добывать себе пропитание, а не получать деньги ежемесячно. Вы проходили в школе «Заблуждение справедливого мира»?» «Значит, у вас еще есть школы?» «Хм, конечно, у нас есть школы. Если не залогинишься в 9:30, будешь иметь проблемы. Заблуждения говорят, что все хорошее происходит с хорошими людьми. И значит, если происходит плохое, то ты плохой. Искусственный интеллект, а проверка это за полсекунды». Принеся пиво, мистер Блэк сказал тем двоим, что ему нужно в туалет, и он вернется через минуту. Улыбка на лице девочки подсказала, что она разгадала его ложь. Заткнув пистолет за пояс, мистер Блэк поправил куртку и пошел вниз по холму к дому. На этот раз он выглядел менее странным, менее неправильным. Девочка, которую он видел раньше, сидела на веранде, глядя в пустоту. Увидев его, она сняла очки. «Вы вернулись?» «Да». Он вернулся и обнаружил, что мир изменился. И теперь он задавался вопросом, не изменился ли и он сам. Захочет ли брат говорить с ним? Узнает ли он свою жену? Пистолет казался тяжелым, и мистер Блэк понимал, что они оба были здесь неуместны. «Это тот человек?» Мистер Блэк обернулся. «Я вас знаю?» спросил вновь пришедший. «Да», — сказал мистер Блэк и понял, что ответ должен быть «нет». Человек был слишком молод для его брата, слишком строен, слишком доверчив, и он выглядел не так, как выглядел бы брат мистера Блэка, а так, как Блэк его запомнил, как некогда выглядел он сам. «Ваш отец дома?» «Мой отец мертв», — спокойно сказал человек. Не этого ответа ожидал мистер Блэк. И все однозначно шло не так, как должно было. «А Кэти?» «Вы знали мою мать?» «Знал». Растерянность на лице мистера Блэка развеяла последние сомнения, которые могли остаться у собеседника. Он махнул девочке, чтобы отошла, и пропустил вперед мистера Блэка. «Мне жаль», — сказал он. «Но мать умерла месяц назад. Она так хотела. Она никогда не была по-настоящему счастлива после смерти отца. По крайней мере, так мне говорили. Отец был убит до моего рождения. Бомба под домом. Прошло уже 30 лет». Мистер Блэк думал обо всем времени, что он потерял, ожидая этот момент, о порванном судебном запрете и о чемодане, который запнул под дом. И если бы он отправился сразу в Монтану, как собирался, его машину разорвало бы в клочья. И это было бы начало другой истории, которая... Ему бы надо избавиться от пистолета. «В долине есть озеро, наверное, достаточной глубины». «Я был далеко», — сказал он. «В Японии». Мистер Блэк улыбнулся. «Не представляете, как далеко». Джон Кортни Гримвуд. Родился на Мальте и был крещен в перевернутом корабельном колоколе. Джон дважды выигрывал премию BSFA за лучший рассказ и был номинирован на ряд других, включая премию Артура Кларка и мемориальную награду Джона Кэмпбелла. Его рассказ «Последний банкет» вошел в число номинантов премии Le Prix Montesquieu в 2015-м. Его работы публиковались на 15 языках. Текст читали Кирилл Головин, Эмиль Садбаков. Дизайн обложки Павел Кунгурцев. Перевод группы «Исторический роман». Присоединяйтесь к нашему ежегодному марафону научной фантастики в нашей группе ВКонтакте, мобильном приложении Booklist, а также на портале аудиокниги «Клуб».